познавайте, что есть воля Божья. Сегодня, по милости Божьей и с Его помощью, начнем изучение нового цикла лекций на тему «Познавайте, что есть воля Божья», в надежде, что Господь обильно благословит нас при изучении Его божественных истин, которые так нужны нам, людям, живущим в это благодатное Богом время, когда каждый из нас имеет полную возможность не только услышать благословенные слова Божьи, но и исполнить то, к чему приглашает нас Господь. Будем помнить, что мы с вами живем в трудные времена, когда беззаконие не уменьшается, а увеличивается, несмотря на великие достижения человека. Духовное состояние человека настоящего времени находится весьма в плачевном состоянии, и поэтому слова Божьи «познавайте, что есть воля Божья» актуальны для каждого из нас. Обратим внимание теперь, кому они адресованы. Кому говорит Дух Святой «познавайте, что есть воля Божья»? Конечно, это относится тем, кто уже в какой-то степени познали волю Божью, ибо сказано «познавайте». Например, апостол Павел заповедал христианам, жившим в городе Ефесе, так: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Ефесянам 5 глава 17 стих. И это не значит, что только церковь в Ефесе нуждалась в этом, ибо апостол Павел к познанию воли Божьей призывал и другие церкви. Например, в послании к римлянам в 12 главе во 2 стихе он говорит: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Иначе говоря, воля Духа Святого, чтобы каждый верующий, несмотря на его, если можно так сказать, духовный опыт, зрелость, длительность пребывания в семье Божьей, великих дел, которые Бог совершил через него, с дерзновением стремился познавать волю Божью. Но восстает и еще один вопрос. Значит ли это, что познание воли Божьей касается только верующих? Конечно, нет. Иисус Христос, который пришел взыскать и спасти погибшие, Матфея 18:11-14, будучи еще на земле, возвестил: «Нет воли Отца вашего Небесного, чтобы погиб один из малых сих». Евангелие от Матфея, 18 глава, 14 стих. И как Господь желает, чтобы таковые, кто еще не познал Его воли, могли отдать самих себя Господу? Явным свидетелем этому служит обращение апостола Павла, которому Анания сказал так: «Бог отцов наших предизбрал тебя, чтобы ты познал волю Его, увидел праведника и услышал глас из уст Его». Деяния апостолов, 22 глава, 14 стих. Итак, выражение «познать волю Божию» относится к неверующим, которых Господь желает спасти от власти греха, а выражение «познавать волю Божию» относится к верующим, которые уже в какой-то степени знакомы с Божьей волей. Характерные черты воли Божьей. Через действие выражается воля, тем более Божья. Например, в послании к филиппийцам во 2 главе, 13 стихе, сказано так: «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению». Как видите, хотение и действие связаны взаимно. Исцеление прокаженного Христом также было связано с хотением Христа и действием Его, то есть исцелением. Евангелие от Матфея, 8 глава, со стиха 1 по 3 стих. И в молитве «Отче наш, слова «Да будет воля Твоя» говорят не только о желании, но и о том, чтобы эти желания Божьи возымели действие на земле, как и на небе. Окончив работу, человек старается, если он живет в городе, удрать из города и побывать в лесу или у моря, или, путешествуя, созерцать красоту той природы, которую создал великий Бог и которую с ожесточением уничтожает человек. В творении Божьем мы видим его красоту, гармонию, обилие всевозможных красок, тонов. Эту красоту Божью видели космонавты, созерцая Землю, находясь в космосе. Так вот, Божья воля находится в тесной гармонии с Божьим творением, если оно прекрасно, красочно, привлекающее человека, то тем более его воля действующая. О ней даются таковые характеристики. Познавайте, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. Римлянам 12 глава 2 стих. Слово «благая», понятно нам, можно его заменить словом «хорошая». Слово «угодное», как существует мнение у многих богословов, говорит о том, что хорошо для человека, а слово «совершенное» говорит о том, что она ведет человека к совершенству. Скажите, разве это не чудесно? Это действительная, прекрасная воля Божья приводит человека к тому, о чем сказал Господь пред народом. «Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь». Евангелие от Матфея, 12 глава, 50 стих. О этой трансформации, зависящей от действующей воли Божьей, будем говорить более подробно в следующих наших беседах. Но начнем с того, что воля Божья – это не воля какого-нибудь царька или деспота или тирана, а воля, дающая человеку благо и притом самое наилучшее. Необходимость познания или познавания воли Божьей. Человек по своей природе очень самолюбив. И это даже заметно, и притом очень часто уже в жизни маленького ребенка. Если его родители ни в чем и никогда не ограничивают его желаний и требований, то в итоге случается, что из этого маленького башка, если так можно сказать, вырастает огромное идолище, готовое предать смерти того, кто дерзнет не поклониться ему. И ему не имеет значения, хорошая у него воля или желание, или плохая. Он настаивает и требует себе поклонения. О воле человеческой много сказано в Священном Писании. И хотя бы об этом самолюбии, например, апостол Павел говорит Тимофею так: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы». 2 Тимофею, 3 глава, с 1 стиха по 2. И этот порок, как и другие человеческие пороки, проявляются в человеке, ибо они находятся в сети дьявола, который уловил их в свою волю. Второе послание апостола Павла к Тимофею, 1 глава, 26 стих. Конечно, неприятно признавать, но это неопровержимый факт, что человек без Бога исполняет волю не свою, как он думает, но волю дьявола, как и написано. Они живут по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, действующего ныне в сынах противления. Ефесянам 2 глава, 2 стих. И эта злая воля тоже действующая. Мы с вами живем во времена злые и тяжкие, о которых апостол Павел под воздействием Святого Духа написал так много в Священном Писании. В своих посланиях он показывает нам ужасы проявления человеческой воли. Вот они. «Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы». Второе послание апостола Павла к Тимофею, 3 глава, со 2 стиха по 4. Ужасный, грязный перечень воли человеческой, с которым мы с вами встречаемся очень часто среди тех, которые нас окружают. Как мы все нуждаемся в божественной воле, благой, угодной и совершенной, влекущей нас к чистому, светлому и прекрасному. И пусть этот зов Святого Духа «Познайте или познавайте волю Божью» звучит каждому из нас. По воле Божьей слова спасения, слова Евангелия звучат и к вам. Ужель не можете прогнать сомнения, прийти с раскаянием Христа ногам? Аминь.